«Ай!» — воскликнула старушка. «Какой здесь большой храм!» Она упала на колени и начала отбивать поклоны. Все покатились со смеху. «Чему вы смеетесь?» — с недоумением спросила Лю. «Ведь я знаю все иероглифы, которые написаны на доске перед входом. У нас в деревне храмов много, и на каждом есть такие же доски с надписями. Эти иероглифы означают название храма». «Вы знаете, что это за храм?» — снова рассмеявшись, спросили ее. «Разве это не драгоценные палаты яшмового владыки?» — проговорила бабушка Лю, указывая пальцем на надпись. Все захлопали в ладоши от восторга и стали посмеиваться над старухой. Но когда хотели идти дальше, бабушка Лю вдруг почувствовала, что у нее забурчало в животе. Она торопливо дернула за руку служанку, попросила кусок бумаги и стала поспешно поднимать юбку. «Здесь нельзя!» — со смехом закричали ей, и тут же приказали одной из служанок отвезти старушку в северо-восточный угол сада. Женщина отвела ее, а сама улизнула спать. Надо сказать, что бабушка Лю была непривычна к вину, а сегодня выпила лишнего, да поела чересчур много жирного, и у нее пробудилась жажда. Тогда она выпила несколько чашек чаю, и, разумеется, это вызвало понос. Ей пришлось долго сидеть на корточках в отхожем месте, где ее продувало ветром. И когда она, наконец, поднялась, перед глазами ее поплыли круги. Голова закружилась, и она никак не могла найти дорогу. Она огляделась по сторонам. Всюду высились деревья, скалы, искусственные горки, башни, террасы, домики. Во всех направлениях разбегались дорожки и тропинки. И старушка не имела ни малейшего представления, которая из них куда ведет. Выбрав наугад небольшую вымощенную камнем дорожку, она несмело двинулась по ней. Дорожка привела ее к дому, но здесь бабушка Лю снова стала в тупик. Она не могла найти дверь. Лишь после долгих поисков она случайно увидела длинную бамбуковую ограду. «Здесь тоже, как у нас, есть решетки, по которым вьется горох», — подумала она про себя. С этой мыслью она побрела вдоль плетеной изгороди и внезапно очутилась перед арочными воротами. Миновав их, старушка вышла к пруду, берега которого были одеты каменными плитами шириною в 7-8 чи. Над чистой голубовато-зеленой водой пруда взметнулся небольшой белокаменный мостик. Бабушка Лю перешла его и продолжала путь по вымощенной камнем аллее. Сделав два поворота, она увидела перед собой ворота, вошла в них, и ей показалось, что навстречу ей направляется улыбающаяся девочка. Бабушка Лю тотчас бросилась к ней и, радостно улыбаясь, сказала: «Барышни меня потеряли, и я заблудилась. Не знаю, как я сюда попала». Девочка не отвечала. Бабушка Лю подскочила к ней и хотела дернуть ее за рукав. Но тут неожиданно что-то загремело. Она налетела лбом на стену и больно расшибла себе голову. Придя в себя, старуха внимательно пригляделась. Перед ней была картина. «Что это такое?» — в недоумении подумала бабушка Лю. «Неужели картина может быть такой выпуклой?» Она снова внимательно присмотрелась и даже ощупала изображение рукой. Но картина оказалась совершенно гладкой. Дважды вздохнув, она кивнула головой, повернулась в обратную сторону и тут только заметила дверь, закрытую мягкой шелковой занавеской салатного цвета с узорами. Откинув занавеску, она вошла внутрь и огляделась. Стены комнаты были покрыты тонкой резьбой. На них висели музыкальные инструменты, оружие, а рядом стояли вазы, курильницы, обтянутые шелком фонари,